Глава 18. К кастингу я готовилась так, будто от этого зависела моя жизнь. Что скрывать, в какой-то степени так оно и было. Если повезет, стану на шаг ближе к секрету гибели несчастной Виниты. А главное, докажу Гилу, что я тоже чего-то стою. В следующий раз не будет устранять меня от расследования. Справилась с призраком, справлюсь и с этой тайной. Наряд выбрала немного фривольный. Да, подобных платьев в гардеробе не водилось, но если повязать кокетливый шарфик и уложить волосы крупными завитками, то и мои унылые университетские наряды можно сделать привлекательными. «Драк!» — позвала без особой надежды на успех, но на этот раз призрак появился. «Куда ты собираешься, Нэнси?» — мелькнуло его отражение в зеркале. «На свидание!» — улыбнулась я. «Поможешь выглядеть красивой?» «За парикмахера меня держите». «Ну-ну», — ответил Драк слегка недовольно и шагнул в комнату. «Давай уже, помогу. С кем свидание хоть?» «С мужчиной», — вспомнила владельца театра. «По работе или...» «Или...» — побоялась, что Драк выдаст меня Гилу. «Ничего такого, просто встреча». «В твоих устах просто встреча звучит почти как свидание», — заметил Драк. «Нет, не совсем». «Что ж, пусть так. Не буду допытываться. Лучше расскажи, что там вчерашний призрак». «Наконец-то у меня нашелся достойный слушатель. Я же выписала, как мы с Эллом рассекретили тайного поклонника Лиа Литури и как ловко обманули ее мужа». Драк только посмеивался. Со стороны история действительно выглядела весело, хоть мы и рассчитывали на несколько другой итог. «Гил доволен статьей, и это главное», — сказал Драк, дослушав до конца. «Первый шаг сделан, и я рад, что он удался». «Я тоже рада», — оценила отражение в зеркале. «И все-таки ты волшебник, Драк». «Возможно, милая Нэнси, возможно», — улыбнулся он. «Что ж, лети на свидание. Удачи». Я подхватила сумочку, надела привычную шляпку с фотоаппаратом, а вдруг, и выбежала из квартирки. Путь до театра проделала почти что бегом, влетела в двери и замерла. Очередь претенденток терялась где-то в глубине коридора, а передо мной маячил только ее хвост. И как в такой толчее узнать хоть что-нибудь? Но я настроилась ждать. Ведь рано или поздно все очереди на свете заканчиваются. Хорошо, что мы с Гилом в прошлый раз приходили в театр под маскировкой, иначе директор мог бы меня узнать. Вот любопытно, а как же тогда узнал Гила тот детектив, Дан Ферверт? Может, у стражей закона свои методы? Раздумья скрашивали ожидания, но находиться в коридоре, битком забитым девицами, было неприятно и душно. Воздуха не хватало, а от них исходила такая убойная смесь парфюмов, что закружилась голова. Я едва держалась на ногах. Прислонилась спиной к стене и закрыла глаза, и сама не заметила, как сползла по этой самой стене на пол. «Девушка! Эй, девушка! Динка, да брызни на нее водой!» На лицо словно опрокинули ушат воды, и я резко села. Голова тут же закружилась. Моя шляпка! Огляделась по сторонам и увидела головной убор на соседнем стуле. «Слава богам! За потерю фотоаппарата Гилд с меня голову снимет!» «Лиа, вам лучше?» — спросил приятный девичий голосок. — Что? Обернулась и увидела трех девушек, которые и хлопотали вокруг меня. — Ах, да, лучше, спасибо. Запоздало поняла, что нахожусь в гримерной, а девушки эти не иначе, как сотрудницы театра. Вот удача! — Простите, что доставила беспокойство, — сказала я. — Просто в коридоре было так душно. — Еще бы не было, — поморщилась бойкая брюнетка в синем платье. Директор Врайн полгорода собрал на место Винитки. Думает, актрисами станут. А на самом деле будут, как она, раз за спектакль на сцену выходить. «Вы говорите о той девушке, которая погибла в театре?» Я сделала большие глаза. «Что? Слухами земля полнится?» Девушки переглянулись, и брюнетка в синем продолжила. «Тебя как зовут?» «Нинель». «Так вот, Нинель, нечего тут делать. Путь к главным ролям лежит только через постель Врайна. Ну или чью-то еще. Вон Винитка нашла себе ухажеров. Думала, помогут пробиться. А что в итоге? Как бы один из них ее и не порешил. Так что не стоит участвовать в кастинге. Гиблое дело. Ухажеров? Значит, светлейший Конрад был не единственным. Вот так новость. А что, у вашей подруги было много влиятельных знакомых? Спросила осторожно, опасаясь, что актриса не ответит. Но, видимо, накипела, потому что девушка в желтом, Динка, чуть не сорвалась с места. «Много? Как бы не так! Зато какие!» «Дина, ты чего?» — попыталась урезонить ее третья девушка, но Дина просто брызгала злобой и завистью. Мало ей было директорского сынка, так она еще и светлейшего Конрада охмурила. «Неужели? Ой!» — Дина прикрыла рот ладошкой. «Послушай, Нинель, ты только никому не говори. Сама знаешь, какие люди злые. Скажут, что сплетничаем и все такое. Ну так что, пойдешь на кастинг?» «Не пойду», — решилась я. «Наверное, и правда лучше искать другие пути к славе». Например, новые отличные статьи. Но эту мысль оставила при себе. «Правильный выбор», — брюнетка в синем кивнула. «Идем, провожу тебя к служебному выходу». Мы спустились по узкой лесенке, и я очутилась перед знакомой дверью. Только старика-сторожа рядом не было. Мы с актрисой тепло попрощались, и я шагнула в духоту летней ночи. Итак, что мы имеем? Винита Портлин строила глазки не только принцу Конраду, но и сыну директора театра. И был еще Ник Бурт, ее преданный поклонник. Какой большой круг подозреваемых! Вот только рассказывает ли о директорском сыне Гилу? Я свернула за угол, и нос к носу столкнулась с мужчиной в черном плаще. «Нэнси?» — удивленно спросил он. Я охнула и отступила. Передо мной стоял Мик. «Привет!» — растерянно улыбнулась. Вот только мне никто не ответил. Вместо этого Мик схватил меня за руку и потащил прочь от здания театра. Я попыталась упираться, но оказалось, что хватка у Микаэля железная, и проще было сдвинуть гору, чем поколебать этого человека. «Мик! Ну Мик же!» Решил, раз действия не помогают, приступить к словам. «Куда ты меня тащишь?» «Подальше от чужих глаз». Шагов через 10 мы свернули в сквер, больше напоминавший небольшой лесок. Вдоль аллеи, густо укрытой листвой деревьев, стояли редкие скамейки. Идеальное место для убийства. «Садись». Мик почти швырнул меня на скамью. «Ну что, Нэнси, поговорим?» «О чем?» Я сделала вид, что ничегошеньки не понимаю. «О том, что одна любопытная девчонка сует нос в расследование, которое ее не касается». «Неправда. Я просто шла мимо». Попыталась защитить свою честь. «Мимо служебного входа театра? Ну-ну. Не лги, Нэнси». Мик навис надо мной, и стало страшно, потому что его лицо вдруг сделалось хищным, даже свирепым, и захотелось выложить ему все как на духу. «Я не лгу». «Тогда где твоя шляпка? Я видел, как ты выходила из утки, и ты была в ней». Я подскочила. «Шляпка! Она ведь осталась в гримерной у девчонок, а с ней и фотоаппарат. Что делать? Гил меня без него в квартиру не пустит». «Сядь!» Послушно опустилась обратно на скамейку. «А теперь рассказывай», — милостиво позволил Мик, присаживаясь рядом. «Да было бы что рассказывать. В театре сегодня кастинг. Я думала, постою вместе с претендентками, поговорю с директором и что-нибудь узнаю. А сама упала в обморок от духоты и очнулась в гримерной. Но я и правда узнала кое-что интересное. Оказывается, эта Винита встречалась не только с принцем Конрадом, но и с сыном директора театра, потому что думала таким образом заполучить новые роли. Любопытно, да?» «Более чем», — согласился Мик. «Такой информации у меня не было». «Так где же шляпка?» «Осталась в гримерной», — призналась я. «Мик, миленький, пожалуйста, не говори ничего Гилу». «С чего бы это?» — прищурился замредактор утки. «Он будет очень зол». «Будет. И, скорее всего, выставит тебя за дверь. У Гилберта разговор короткий, и все сотрудники «Золотой утки» знают, что слово редактора — закон, кроме меня. Так что, дорогая Нэнси, у тебя большие неприятности». «Неприятности у меня будут, если ты расскажешь Гилу, что я была в театре». «Но ты ведь не расскажешь, правда?» «Вот неугомонная», — пробормотал Мик. «Хорошо, я ни слова не скажу Гилу, но ты больше не будешь вмешиваться в наше расследование». «Но ведь я была полезна!» «И оставила шляпку с фотографическим кристаллом, между прочим, очень дорогим, в гримерной». «Идем, Нэнси, попробуем вызволить твою шляпку. Помнишь, где находится гримерка?» «Да, конечно». «Тогда шевели ногами». И меня потащили обратно к театру. «Ну надо же мне было забыть шляпку!» «Прав, Мик, Гил меня за такую оплошность не простит. И за то, что совала нос куда не надо. Я ведь на испытательном сроке. Хорошо, что Мик вроде бы не против сохранить мой секрет». Обратно до театра мы не шли, летели. Мик постучал в двери служебного входа, и высунулась знакомая голова сторожа. «Чего забыли-то?» — пробубнил он. «Кастинг с другой стороны. Только мы мужчин не принимаем». «Здравствуйте!» — подвинула Мика плечом. «Вы меня помните, Лиан Билкинс? Я приходила позавчера». «А-а-а! Начинающая актриса! Здравствуй!» Лицо сторожа стало менее суровым. «Что-то ты поздно. Кастинг почти закончился». «Да я там уже была!» — махнул рукой. «Только было так душно, что упала в обморок. Меня отнесли в гримерную, и, представляете, я забыла там свою шляпку. Можно мне ее забрать?» «А кастинг?» — упорствовал Билкинс. «Решила, что он мне не нужен». «Понятно, понятно». Сторож покосился на Мика, видимо, приняв его за моего кавалера. «Что ж, проходи, девочка, забирай свое имущество. А вы, молодой человек, постойте-ка здесь. Негоже по женским гримеркам шастать». Да, мимо Билкинса никто не проскочит. Странно, что я не встретила его, когда выходила из театра. Я быстро побежала вверх по лестнице, надеясь, что девушки еще не ушли, и я смогу забрать шляпку. Постучала, никто не ответил. Нет, ну бывает же невезение. Дернула ручку на себя. Дверь со скрипом поддалась, и я шагнула в комнату. Здесь все так же горел свет, вот только никого из актрис не было. Наверное, пошли на репетицию или... Что «или» я додумать не успела, потому что увидела ножку, обутую в желтую туфельку, торчавшую из-за диванчика, на котором совсем недавно сидела. Стало тяжело дышать. Я хватал ртом воздух, пытаясь не грохнуться в обморок во второй раз за день. Аккуратно взяла свою шляпку, которая терпеливо меня дожидалась, и все-таки сделала решительный шаг вперед. Дина лежала на боку, и в том, что девушка мертва, не осталось никаких сомнений. Ее желтое платье багровело от крови, а глаза невидяще уставились в пустоту. Какой ужас! Ведь мы разговаривали всего полчаса назад. Надо выбираться. Срочно. Но для начала заставила себя направить фотоаппарат на тело девушки и скомандовала «Пли!». Сделала еще несколько фотографий и двинулась к выходу. Выглянула за дверь — никого. По лестнице бежала так, что едва не споткнулась, зацепив подол платья. «Нашла?» — спросил Билкинс, завидев меня. «А?» — переспросила растерянно. «Да, нашла, вот». Показала ему шляпку. «Вот и умница!» «Спасибо, Лиан Билкинс!» — изобразила на лице улыбку, но старик только махнул рукой. «Правильно ты сделала, дочка. В нашем театре нечего ловить. А вот кавалер у тебя ничего так. Сразу видно непростого рода. Держись за него крепче!» И подмигнул. «Буду», — пообещала Лиану Билкинсу, потому что хотела только одного — как можно скорее увидеть Мика. «Еще раз спасибо, до встречи!» И выскочила за дверь. Мик ждал меня там. В отличие от Билкинса, он сразу заметил, что-то не так. Это явственно читалось в его взгляде. Вот только вопросов задавать не стал, а вместо этого предложил мне руку и повел прочь от театра. Меня душили слезы. Парочка все-таки скатилась по щекам. «Что стряслось?» — спросил Мик. «На тебе лица нет». Видимо, посчитал, что мои слезы — это допуск к разговору. «В гримерной лежит труп», — сквозь всхлипы пробормотала я. «Я разговаривала с этой девушкой Диной, а теперь она мертва». «Что?» — Мик резко остановился. «Как?» «Не знаю. Я сделала фото, ничего не понимаю». Слезы градом покатились по щекам. Мик сначала растерянно замер, а потом привлек меня к себе и погладил по голове. «Ну, тише, тише, не плачь, Нэнси. Увы, в нашей профессии бывает всякое. И не всегда смерть проходит стороной. Вот поэтому Гилл не хочет, чтобы ты совала нос в театр. Там опасно. Он всего лишь старается тебя защитить. Идем в утку, здесь скоро будет полно сыщиков. Я ускорила шаг, мечтая оказаться как можно дальше от жуткого театра, где кто-то убивает девушек. Приказала себе не плакать. Гилл сразу заметит, что глаза красные, от него ничего не спрячешь. Но на сердце лежал камень. Я должна понять, кто убивает девушек в театре и зачем, иначе эта гибель будет не последней. Покосилась на Мика. «Слушай», — прикоснулась к его рукаву, — «а ты ведь ничего не скажешь Гиллу?» «Нет», — вздохнул он, — «не хочу, чтобы тебя выставили за дверь». «Спасибо. Главное, самой не проговориться». И я снова покосилась на Мика. «Гилл, конечно, кремень, но может попытаться уговорить Мика дать мне шанс? Все-таки у меня есть ценные фотографии, которые ему нужны, и, кажется, наш убийца связан с театром. А значит, это вполне может быть сын директора театра. Не так уж я и бесполезна».